Владимир Березин. Небудущее. Читает актер Станислав Федорчук. Экзамен по русскому. Иные удивлялись чистоте выговора нашего и приятности наречия, воображая прежде, что русский язык есть не что иное, как варварское лепетание. Николай Бестужев. Записки о Голландии 1815 года. Поезд пересек границу города, и за окном мелькнули огромные фортификационные сооружения, оставшиеся еще с давних водяных войн во время эпидемии. Мальчик прилип к окну, наблюдая за горящими на солнце куполами и белыми свечами колоколен. Купола двигались медленно. Поезд втягивался под мерцающую огнями даже в дневном свете надпись «Добро пожаловать! Привет репатриантам!» Мальчику даже захотелось заплакать, когда в поезде вдруг заиграл встречный марш, и все купе наполнилось ликующими звуками. Он оглянулся на родителей. Отец был торжественен и строг. Мать не плакала, лишь глаза ее были красными. Видно было, что для нее, русской по крови, это была не просто репатриация, а возвращение. Они прошли санитарный контроль и получили из рук пограничника временное разрешение на проживание. До этого у мальчика никогда не было документов. Этот кружок с микрочипом был первым, не считая прошения о сдаче экзаменов с трехмерной фотографией, на которой он вышел жалким и затравленным зверьком. Их поселили в просторном общежитии, где семья потратила немало времени, чтобы разобраться с хитроумной сантехникой. Родители притихли. Казалось, они сразу устали от впечатлений, а мальчика, наоборот, трясло от возбуждения. До экзамена были еще сутки, и он пошел гулять. Прямо у общежития разбит большой сквер с памятником в центре. Мальчик чуть было не спросил у пробегающего мимо такого же мальчика, кому это памятник. Но сам вдруг узнал фигуру. Это был памятник Розенталю. Это был человек-легенда, человек-символ. Именем Розенталя его последователи-ученики вернули в свои права русский язык, и портреты Розенталя висели в каждой школе города. Книги Розенталя, члены запрещенного московского лингвистического кружка, хранили как священные реликвии, а теперь первоиздания лежали под музейным стеклом. Розенталь был равновелик Кириллу и Мефодию. Те дали миру волшебные буквы, а Розенталь утвердил учение о норме языка и его правилах. Норма — вот что принес Розенталь в страну победившего русского языка. Его портрет присутствовал даже в степной глуши, где жил мальчик. В русской миссионерской школе, стоявшей на вершине одного из курганов, сквозняк трепал портрет Розенталя. Портрет был вырезан из журнала и прибит гвоздиком к стене класса. Человек с высоким лбом, колыхаясь на стене, будто кивал мальчику, а учительница в это время рассказывала, как члены лингвистического кружка устраивали демонстрацию президентского дворца. И вот уже восставшие брали власть, и вот принимался новый закон о гражданстве, начиналась новая эра, и отныне всякий, кто говорил по-русски, был русским. Так в раскаленном котле междоусобиц рождалась новая нация. Мало было говорить по-русски. Нужно было говорить по-русски правильно. Чем правильнее ты говорил, тем лучшим русским ты был. Если ты по-настоящему знал язык, то рано или поздно ты приходил на древнюю площадь древнего города, и там, под памятником Кириллу и Мефодию, тебя возводили в гражданство Третьего Рима. Неважно было, какой у тебя цвет кожи, стар ты или молод, богат или беден, если ты сдавал экзамен, то становился гражданином. Ты мог выучить язык в тюрьме или среди полярных скал, в полуразрушенных аудиториях Оксфорда или в собственном поместье. Неважно, шанс был у всех. Мальчик шел по улицам города своей мечты. Он пока еще боялся пользоваться общественным транспортом. Здесь все было не похоже на те места, где он родился. А там сейчас, наверное, вспоминают о них. В деревне, около заглохших ключей, где дремлет вода. Старики пьют вино, играют в кости и с недоверием переговариваются об их затее. Погонщики сарматы, сигналя почем зря, ведут через реку длинный и скучный обоз, в гавань к развалинам порта причаливают шхуны, неизвестно откуда и неизвестно зачем посетившие этот печальный берег. Эти места — царство латиницы, хотя об этом знают те, кто научился читать. Старинные вывески с румынскими словами, смысл которых утерян, дребезжат на ветру. Латинские буквы можно прочитать на номерах ржавых автомобилей, что вросли в землю на улицах, где трава пробивалась сквозь асфальт. Мальчику рассказывали, что в те времена, когда с севера шли беженцы, спасаясь от эпидемии, здесь было не протолкнуться, но он не очень верил в сказки стариков. Дедушка Эмереску вообще говорил, что купил бабушку за корзину помидоров. Больную девушку просто спихнули с телеги ему под ноги. Погруженный в воспоминания, мальчик вышел на площадь с обязательной статуей. Там он увидел стайку девочек. Их наряды казались мальчику сказочными, словно платье фей. Девочки сговаривались о встрече, и он услышал, как одна, уже убегая, крикнула: «Под Дитмаром в 7!» Мальчик догадался, что имеется в виду какой-то из бесчисленных памятников Розенталю, и неприятно поразился. Ему никогда не пришло бы в голову называть великого Розенталя просто Дитмаром. Что это за фамильярность? Но он сразу же простил этих волшебных созданий, потому что в этом городе все должно быть прекрасным, а если ему кажется, что что-то не так, то значит, он просто пока не разобрался. После недолгих размышлений мальчик пошел в музей. Разумеется, в музей военной истории. Он не так удивился системам защиты периметра, что спасали город от внешней опасности, как тому, что в одном из залов увидел дробовой зенитный пулемет, из которого расстреливали стаи птиц во время эпидемии птичьего гриппа. Точно такой же пулемет стоял на окраине их деревни, только разбитый ржавый. Однажды дедушка Эмереску залез на место стрелка и попытался дать залп. Но один из ржавых кривых стволов разорвало, и дедушка навсегда приобрел кличку Корноухий. Кличку дала бабушка, и, стоя посреди двора, подперев бока руками, долго кричала, объясняя деду незнакомое русское слово. Мальчик шел по пустым залам музея. Здесь никому не была интересна консервированная война. Город жил своей хлопотливой жизнью, подрагивали стекла от движения транспорта, и мальчик думал, что вот он здесь свой, этот город — его город. Осталось только сдать экзамен. К этому он готовился долгих 2 года. По вечерам после работы отец тоже читал книжки Розенталя, и мать вслед за ним обновляла свой русский, следуя учебникам из миссионерской школы. Мальчик учил свод законов Розенталя наизусть. Память мгновенно вбирала в себя оттенки словоупотребления, грамматические правила и исключения, а мальчик только дивился прекрасной сложности этого языка. Мать улыбалась, когда он хвастался ей диктантами без единой ошибки. Собственно, с диктанта и начинался экзамен на гражданство, а по сути — экзамен по русскому языку. В документах просто писали «экзамен», и сразу было понятно, о чем речь. В разрешении на 3-дневное пребывание было сказано «для сдачи экзамена», и пограничники, понимающие, кивали головой. Сначала диктант, через час сочинение, и, наконец, на 2-й день — русский устный. Ходили слухи, что в зависимости от результатов экзамена новым гражданам выписывают тайные отметки, ставят специальные баллы, которые потом определяют положение в обществе. Мальчик не верил слухам, да и что им было верить, когда во всех справочниках было написано, что оценок всего 2 — сдал и не сдал. Наутро они вместе отправились на экзамен. Взрослых пригласили в отдельный зал, И на всякий случай семья простилась до вечера. Диктант оказался на удивление легким. Лоб мальчика даже покрылся мелкими бисеринами пота от усердия, когда он старательно выписывал буквы так, как они выглядели в старинных прописях. Учительница в миссии предупреждала, что это не обязательно, но ему хотелось доказать свою преданность языку. Потом он выбрал тему сочинения. Впрочем, выбор произошел мгновенно. Еще пару месяцев назад, репетируя экзамен, он написал несколько десятков текстов, и теперь что-то из них можно было просто подогнать под объявленное. Он решил писать об истории, отчего нашу Москву называют Третьим Римом. Горела надпись на табло в торце аудитории. Эта тема значилась последней и стала быть самой сложной. И он принялся описать. Хотя он тысячу раз представлял себе, как это будет, но все же забыл про планы черновик и сразу принялся писать набело. Он представлял себе, как в далеком, ныне несуществующем городе Пскове, в холодном мраке кельи Спаса Елизаровского монастыря, старец Филофей пишет письма Василию Третьему. Мальчик старательно вывел заученную давным-давно цитату: «Блюди и внемли, благочестивый царь, что все христианские царства сошлись в твое единое, ибо два Рима пали, а третий стоит, а четвертому не быть. Уже твое христианское царство иным не останется». Неведомая сила водила рукой мальчика, и на бумагу сами собой влились чеканные формулировки на настоящем имперском наречии, то есть на правильном русском языке. Каждый, знающий русский язык, чувствовал себя подданным этой империи, и Третий Рим незримо простирался за границы периметра, за охранные сооружения Первого и Второго кольца. Его легионы стояли на Днепре и на Волге, среди лесов и пустынь, обезлюдевших после эпидемии. Варвары, сидя в болотах и оврагах, в горах и долинах по краю этого мира, с завистью глядели на империю, частью которой готовился стать мальчик. Иногда варвары заманивали русские легионы в ловушки, и от этого рождались песни про погибшую в горах центурию все из того же Пскова и про битву с латининами под Курском. Но чаще легионы огнем и мечом устанавливали порядок, обучая безязыких истории. Мальчик, шурша страницами умирающих книг, пытался сравнить себя то с объевшимися мухоморов-берсерками, то с теми римлянами, что пережили свой первый итальянский Рим и недоуменно озирались, разглядывали развалины, среди которых пасутся козы, и прочие следы былого величия. Он отличался от них одним — великим и могучим русским языком, что был сейчас пропуском в новую жизнь. Семья встретилась у выхода и вместе вернулась домой. Отец был хмур и тревожен, а мать непривычно весела. Мальчик подумал, что им нелегко дается экзамен. Сам он перед сном прочитал одну главу из Розенталя наугад, просто так, зная, что перед смертью не надышишься, а перед экзаменом не научишься. И быстро уснул. В темноте он еще слышал, как мать подходила к кровати и поправляла ему одеяло. Сны были быстры и радостны, но, проснувшись, он тут же забыл их навсегда. Устный экзамен был самым сложным. Получив билет, мальчик понял, что два вопроса он знает отлично. Один — про древнего академика Щербу и его глокую куздру — хорошо. Он с ужасом понял, что не помнит, как ставить ударение в фамилии ученого, и решил подготовить речь, почти не упоминая этой фамилии. Это, собственно, было несложно. Великий ученый предложил нам... Далее ему выпал рассказ о сакраментальном «одеть и надеть», знаменитый спор, приведший к расколу в рядах лингвистического кружка. За ним последовали битвы за букву «Ё», окончившиеся высылкой, а затем ликвидацией печально знаменитого оппортуниста Лейбова. Мальчик помнил несколько параграфов учебника, посвященных этой необходимой тогда жестокости. Но возвращение идеального языка и должно было быть связанным с жертвами. Дальше шло несколько практических задач, и вот среди них он затруднился с двумя. Это были задачи о согласовании в одной фразе и о правильном употреблении обращения «вы» с прописной строчной букв. Определенно он помнил это место у Розенталя. Помнил даже фактуру бумаги, то, что внизу страницы была сноска, но вот полный список никак не возникал у него в памяти. Он молился, и все был уже готов отдать за это знание. И вдруг оно выскочило, словно чертик из коробочки в старинной игрушке, что хранил дед Эмереску в комоде. Кто-то наверху в небесной выси принял его неназванную жертву, и ему не задали ни одного дополнительного вопроса. Он разговаривал с экзаменаторами, поневоле наслаждаясь своим правильным, по-настоящему нормативным языком. Назонов. Старинной перьевой ручкой писал секретарь его фамилию в какой-то специальный лист бумаги. Комиссия не скрывала, что экзамен он сдал, хотя такое полагалось объявлять только после ответа последнего экзаменующегося. Он отправился шататься по улицам. Счастье билось где-то в районе горла, как пойманная птица, и было трудно дышать. Мальчик даже не сразу нашел общежитие, так преобразился город в его глазах. Солнце валилось за горизонт, и стоящий в розовых лучах памятник Розенталю, казалось, приветствовал мальчика. Он рассказал отцу о своей победе, и отец, как оказалось, сдавший хуже, но тоже успешно, обнял его, кажется, второй раз в жизни. Первый был 6 лет назад, когда еле живого мальчика вытащили из Истра, уже вдосталь наглотавшегося стылой весенней воды. Отец обнял его и сразу отстранился. «Послушай, у нас проблема. Мама». Мальчик не сразу понял, что могло быть с мамой. Она не прошла. Не сдала. «Как?» Это было чувство обиды. Случилось что-то несправедливое. И что теперь с этим делать? Почему? Она мало учила? Она плохо выучила, да? Так вышло, сынок. Никто не виноват. Не обижай маму. Она всю жизнь отдала нам. А не надо было все. Зачем нам это все? Надо, чтобы она была с нами, надо. Мальчик заплакал. Это она виновата, она. Отец молчал. Наконец мальчик поднял глаза и спросил неуверенно. Что же теперь будет? Мы остаемся тут. Мы с тобой. Я говорил с мамой, и она считает, что мы должны остаться. У тебя очень хорошие перспективы. Тебе нельзя упускать этого шанса. Мама тоже так считает. Мальчик стоял неподвижно, а мир вокруг него завертелся. Мир вращался все быстрее и быстрее, точно так же, как мысли в голове. Но ведь она же русская. Русская. Вот отец молдаванин. И теперь их примут в гражданство. А она всегда была русская. Ее все в деревне так и звали — русская. И бабушку, когда она была маленькой, дразнили русской, потому что она, купленная за помидоры, осела там с первой волной беженцев сразу после начала эпидемии. А вот теперь мама не сдала экзамен. Но ведь ее обязательно надо принять, ведь она своя, она русская. Но металлический голос внутри его головы равнодушно отвечал — она... не сдала экзамен. Кому могла помешать его мать в этом городе? На их родине? Мальчик вошел к маме. Нет, она не плакала, хотя глаза были красные. Но вот что неприятно поразило мальчика — ее руки. Мать не знала, куда деть руки. Они шевелились у нее на коленях, огромные красные, с большими, чуть распухшими в суставах пальцами. Он не мог отвести от них глаз и молчал. А потом, так и не произнеся ни слова, ушел в свою комнату. На следующий день они провожали ее на вокзале. Разрешение на пребывание кончалось на закате. Счет дней по заходу солнца был архаикой, сохранившейся со времен московского каганата. Но он не противоречил законам о русском языке, и его оставили. Теперь на вокзале уже не было лозунгов, не играла музыка, только лязгало и скрипело на дальних путях какое-то самостоятельно живущее железо. Приподнимались и падали вниз лапы автоматических кранов. Они как-то потеряли дар речи. В этот день русский язык покинул их, и семья общалась прикосновениями. Мать зашла в пустой вагон, помотала головой в ответ на движение отца: «Нет-нет, не заходите». Но отец все же втащил в тамбур два баула с подарками. Это были подарки, похожие на те, что мальчик находил в курганах, рядом с мертвыми кочевниками. Чтобы в долгом странстве по ту сторону мира им не было скучно, рядом с мертвецами, превратившимися в прах, лежали железные лошадки и оружие, посуда и кувшины. Мама уезжала, и подарки были не утешением, а скорбным напоминанием. Столько всего было недосказано и не будет сказано никогда. Мальчик понимал, что боль со временем только усилится. Но что-то важное было уже навсегда решено. Потом он будет подыскивать оправдание и, наверное, годы спустя достигнет в этом совершенства. Но это годы спустя, потом. Поезд пискнул своей электронной начинкой, двери герметично закрылись и разделили отъезжающих и остающихся. Выйдя из здания вокзала, отец и сын почувствовали нарастающее одиночество. Они были одни в этом огромном пустом городе, как два подлежащих бессказуемого. Никто не думал о них, никто не знал о них ничего. Только Дитмар Розенталь на вокзальной площади на всякий случай протягивал им со своего постамента бронзовую книгу.